Глава 15. Насквозь больной. На следующий день они привели план в действие. Первый шаг был прост. Саймон, как и вчера, отправился на занятия, но в этот раз, пока преподаватели рассказывали о составе почвы и погодных условиях, он обдумывал стратегию, подыскивал обходные пути на случай, если что-то пойдет не по плану. Делать это без Джема, который мог бы указать на логические промахи, было непросто. И чем дальше, тем больше он раздражался. «Молодой человек, я вас не отвлекаю. У вас есть дела поважнее образования?» — поинтересовался учитель Арвид. «Вчера вы и так пропустили первый урок. У меня может сложиться о вас дурное впечатление, и тогда мне придется доложить его величеству, что ученик из вас сомнительный». «И что, он подыщет себе нового наследника?» — буркнул Саймон. Но, заметив возмущенный взгляд учителя, вздохнул и расправил плечи. «Простите, я не хотел. Повторите, пожалуйста. Вы говорили что-то о миграционных тенденциях?» Когда Порша пришла за ним, чтобы отвезти на обед, он был весь на нервах. «Это ужасная идея», — тихо сказал он, пока они шли в обеденный зал. «Если что-то пойдет не так, если мы хоть что-то не продумали, и вас поймают...» «Не поймают», — просто ответила она, оглядывая его с ног до головы. «Я думала, ты храбрый, Саймон». Она впервые назвала его по имени. Он попытался улыбнуться, но улыбка вышла натянутой. «Только когда рискую собой, а не кем-то». «Мы о себе позаботимся», — сказала она. «Знаю, иногда Нэш кажется не особо умным, но летает он замечательно. У Корделии невероятный талант всюду пролезать незамеченный. А Ригель видит в темноте, и нам это понадобится». «А ты умеешь летать спиной вперед», — сказал Саймон. «Именно». Она ухмыльнулась, и в этот раз у него получилось улыбнуться в ответ. Уинтер, мама и дядя Малкольм уже сидели за столом. Саймон присел рядом и тут же ощутил, как Уинтер вложила ему в ладонь какой-то флакончик. «Все нормально?» — спросила она, косясь на него. «Какой-то ты бледный». «Просто устал», — ответил он, очень стараясь вложить в голос усталости. Эта часть плана нравилась ему меньше всего. Флакон отягощал руку, словно весил центнер. Но нужно было закончить, пока не появился Орион, потому что тот мог обо всем догадаться. Поэтому, глубоко вздохнув, он потянулся за вилкой и тут же уронил ее под стол. «Ой!» — сказал он. И, пока его не успели остановить, нырнул вниз, прячась под скатертью и делая вид, будто ищет упавшую вилку. «Саймон, не надо!» — сказала мама, сидящая напротив, и чуть пододвинула ноги, отчего зашевелился подол ее золотистого платья. «Ее поднимут после обеда». «Да я почти достал!» — сказал он, пытаясь открыть флакончик. Пробка не поддавалась, а руки так вспотели, что ухватить ее не получалось. Уинтер недовольно вздохнула. «Это же просто вилка», — сказала она, и мгновение спустя объявилась рядом. «Что такое?» — шепнула она, едва слышно. «Не могу открыть эту дурацкую...» Он даже договорить не успел, Уинтер уже выхватила и откупорила флакон. Он помедлил, с сомнением глядя на прозрачную жидкость. «Ариана уверена, что это не опасно?» «Потошнит пару часов, и все. Главное, выпей потом побольше воды, и будешь в порядке», — прошептала она сквозь зубы. «Пей давай, пока Орион не увидел, что ты ведешь себя как крыса помоечная». Глубоко вздохнув, Саймон зажмурился и выпил содержимое флакона. Оно оказалось на удивление сладковатым и с привкусом малины. Не этого он ожидал. «Нашла», — сказала Уинтер обычным голосом, подбирая вилку. «Гадость какая». Они вылезли, пригладили одежду, Уинтер передала грязную вилку прислуге и поправила волосы. Саймону принесли новую вилку, а тот пока спрятал пустой флакон в карман. «Закончил?» — спросил Малкольм, вскинув бровь. Саймон робко кивнул. «Простите», — пробормотал он. «Мусорить ведь невежливо, да?» «Да, но и лезть под стол на глазах стольких людей не стоит», — фыркнув, ответила Порша. «Особенно, когда есть люди, чья задача — убирать за вами, ваше высочество». Ее актерская игра впечатляла, учитывая, что она примерно догадывалась, в чем было дело. Саймон отвел взгляд, чтобы ее не выдать. «Что случилось?» — раздался голос из дверного проема, и в зал вошел Орион в развивающейся мантии. «Боюсь, Саймону нужно еще поучиться этикету», — сказала его мама, держась так же величественно, как и вчера. Глядя на нее, в голову лезли мысли. Где заканчивалось притворство, и начиналась она настоящая? Когда повелитель птиц сел за стол, прислуга поспешила разнести еду, в которую входили огромные жареные индейки. Саймон таких больших в жизни не видел. Самая упитанная из них оказалась между ним с матерью, и он с ужасом осознал, что ей не отрубили голову. Внутри все перевернулось, и он захлопнул рот. «Роскошный стол, соответствующий прекрасному дню», — сказал Орион, хлопая в ладоши. Прислуга тут же занялась индейкой. «Да, можно голень, благодарю. Ох, и не снимайте кожу, она чудесно хрустит». Нож с легкостью прорезал мясо, а Саймон не сводил взгляда с головы. И тут запах индейки врезался в него на всех парах. Его повело, и не успел он ничего сделать, как его очень громко и прилюдно стошнило на несчастную, изуродованную птицу. «Мне в жизни не было так стыдно», — простонал Саймон, склоняясь над унитазом и чувствуя, как желудок грозится вывернуться в четвертый раз за час. «Его птичье величество того заслуживал», — сказала Ариана, сидящая на раковине и болтающая ногами в паре десятков сантиметров от пола. «Что угодно бы отдала, лишь бы это увидеть». «Не советую», — сморщила нос Уинтер, укладывая Саймону на шею прохладное полотенце. «Я не думала, что оно так быстро подействует». «Ну, доза была большая», — пожала плечами Ариана. «Может, переборщила слегка». «Правда?» — прохрипел Саймон, изо всех сил цепляясь за унитаз. «Смотри, как драматизирует», — сказала она Уинтер. «Я испытывала его действия, все не так плохо, если, конечно...» Она помолчала. «Ты же не на пустой желудок его выпил, да?» Саймон застонал. В дверь торопливо постучали. «Саймон?» — окликнула мама тревожным голосом. «Ты в порядке?» Ариана мгновенно обернулась черной вдовой и спряталась за резной мыльницей, а Уинтер щелкнула замком. «Открыто!» — крикнула она, отбегая на другой конец уборной. «Предупреждаю, зрелище противное!» Его мама приоткрыла дверь. Ее золотое платье он, видимо, испачкал, потому что она переоделась в черные штаны и синюю блузку, а волосы у нее были слегка влажными, будто она только вышла из душа. «Ох, Уинтер, я думала...» Она нахмурилась. «Его осмотрел врач?» «Он как пришел, так и ушел», — сказала Уинтер, пожимая плечами. «Температуры нет. Видимо, съел какую-нибудь испорченную креветку или еще что-то». При упоминании креветок Саймону снова пришлось сдерживать рвотные позывы. Мама, вздохнув, опустилась на колени и погладила его по спине. «Не сдерживайся», — пробормотала она. «Тебе станет легче». «Пойду я», — протянула Уинтер, опираясь о стойку с раковиной и держа руки за спиной. Видимо, помогала Ариане незаметно сбежать. «Если что-нибудь понадобится, буду с Малкольмом». «Постарайся поменьше говорить с ним про рвоту», — попросила мама. «Он в этом плане впечатлительный». Когда они остались одни, она села рядом с ним на твердый пол, хотя рядом с огромной ванной стояла мягкая кушетка. «Как себя чувствуешь? Хочешь попить?» Саймон покачал головой, все равно стошнит. «Прости, я тебе платье испортил». «Ничего ты не испортил», — сказала она. Наоборот, преподнес всем тему для разговора, хотя бедную индейку спасти не удалось. «Не надо», — попытался сказать он, но его вновь затошнило. Мама прижала полотенце к его лбу. «Я еще ни разу не заботилась о тебе, когда ты болел», — пробормотала она. «Ну, только в младенчестве. Но потом, когда пришлось тебя отдать...» Она замолчала и отвела взгляд. «Даже если тебе было плохо, стоило мне заглянуть к вам с Дэрилом, как ты чудесным образом выздоравливал». «Просто не хотел, чтобы ты уходила», — пробормотал он, смывая рвоту и прислоняясь к перламутровым плиткам на стене. «Я видел гнездо». Мама захлопала глазами, не ожидав столь резкой смены темы. «Да? Когда?» «Вчера. Уинтер мне его показала. Не знаю, как туда забраться». «Пока не думай об этом», — тихо сказала она, убирая с его лица мокрые от пота волосы. «Поправишься, и тогда будет время». «Это мое алиби», — перебил он. «Мы все продумали». Ее рука застыла. «Ты специально отравился?» «Всего на пару часов. Мы пойдем за осколками вечером, когда стемнеет». «Мы?» — с подозрением переспросила она. Саймон покачал головой. «Неважно». «Еще как важно», — сказала она, поднимаясь. Сначала Саймон решил, что она уйдет и притащит Уинтер, но нет. Она просто набрала в стакан воды из-под крана, протянула ему и добавила. «Нельзя верить первым встречным». Он благодарно принял стакан и, хотя пить не стал, сполоснул рот. «Им верить можно. А если они попытаются меня сдать, никто им не поверит, потому что если меня пойдут искать, то увидят, что меня тут наизнанку выворачивает». «Ох, Саймон». Мама вздохнула и обняла его. «От меня что-нибудь нужно? Отвлеки птиц», — попросил он виновато. «Только как-нибудь так, чтобы Орион тебя не запер. Просто за тобой следит половина армии. Если ты, не знаю, сделаешь вид, будто хочешь сбежать...» «Считай, все уже сделано», — сказала она, зарываясь пальцами в его волосы. Саймону было плохо, но объятия матери в таком состоянии успокаивали. Он понимал, что слишком взрослый для них, но не мог отстраниться только потому, что это было не круто. «А Уинтер?» «Будет здесь делать вид, что я в ванной», — сказал он. «И в процессе вызовет врача. Порша сказала, что придворный медик живет в дальнем крыле дворца и доберется сюда минут за 7». «Ты уверен, что стоит так рисковать?» — спросила мама. «Если он окажется неподалеку, ванная будет заперта», — перебил Саймон. Не мог же он сказать, что вместо него там будет сидеть Ариана. Разумеется, он доверял маме, но чем меньше она знала, тем лучше. «Окон тут нет, так что я превращусь в кого-нибудь поменьше и проскользну под дверь». Она вздохнула. «Вижу, ты все продумал». «Эту часть — да, а остальное — не очень». Он пересел так, чтобы посмотреть на нее. «Ты случаем не знаешь какого-нибудь тайного входа в гнездо?» «Боюсь, нет. Отец учел все, когда его строил. Не оставил никаких тайных проходов». Этого Саймон и опасался. Он стиснул губы, и мама взяла его за руку. «Будет сложно, но ты обязательно справишься, Саймон. Всегда справлялся». «Знаю», — пробормотал он. «Ну, как минимум, постараюсь. Но если все пойдет не по плану и нас поймают...» «Не поймают», — твердо сказала она. «Я в тебя верю, Саймон. Главное, чтобы и ты поверил в себя». Легче сказать, чем сделать. Он снова прижался к ней, прикрывая глаза. «Наверное, нужно предупредить дядю Малкольма», — пробормотал он. «Рассказать ему, что происходит». «Отдыхай», — мягко сказала мама. «За час Малкольм никуда не денется». И хотя ему никогда еще не было так плохо, он устроился в маминых руках, стараясь не думать о том, какой катастрофой мог обернуться их план.